стиль проповеди. Значит, братья, вы стараетесь внимание концентрировать больше не на ведении записей, но на слушании. Запись вы там зафиксируете легонечко и достаточно. Но важно, чтобы мы поняли. Значит, что такое стиль проповеди? Это личный способ передачи мыслей. Братья, стиль проповеди – это личный способ передачи мыслей. Или по-другому стиль можно назвать – это манера передачи мыслей. То есть стиль, друзья, есть стиль письма, а есть стиль проповедования. Это, вы знаете, друзья, это индивидуальный подход к проповедованию. Это, знаете, как сказать, это как почерк проповедника, как почерк. Это стиль. Кстати, друзья, я скажу вот что. Вот мы говорили как-то с вами о подражании, что кто-то кому-то подражает. Ну, я встречал, подражают ярлу Песте, подражают еще. Ну, так вот слушают. То есть, друзья, обычно мы не подражаем правилам построения. Это труднее подражать. Как человек готовится, как он подразделы находит, в какой последовательности он умеет излагать, как форма заключения или вступления, этому подражать труднее. Друзья, обычно подражают друг другу, бывает, это именно в стиле передачи мысли, то есть в стиле передачи проповеди. Друзья, у каждого проповедника стиль свой. У каждого стиль свой. Друзья, но по своему характеру стиль, друзья, он имеет несколько разновидностей. И, кстати, скажу, что стиль может обеспечить успех или неуспех проповеди. Хорошо подготовленная проповедь, но сказанная свысока. Как вы думаете, почувствует народ или нет? Ну, если я смотрю на них, как на первоклассников, ну, сверху вниз. То есть проповедь, сказанная свысока, уничтожит хорошую подготовку. То есть хорошее содержание будет уничтожено манерой передачи. Друзья, стиль может быть... Ну, вот я вам несколько вариантов стиля вам я скажу. Ну, например... Стили, которые, ну, применяются, в смысле, они, нельзя сказать, что неправильный стиль, друзья, хотя некоторые варианты неправильного стиля, неподходящего тоже скажу. Ну, например, бывает стиль, лекционный стиль. Ну, вы представляете, да, чем отличается лекция от проповеди? Чем, братья, отличается лекция от проповеди? Как? Значит, друзья, лекция от проповеди отличается... формой передачи, не только содержанием. По содержанию лекция и проповедь могут не отличаться практически по содержанию. Но в проповеди, в передаче проповеди участвуют чувства проповедника. Но при передаче лекции чувства, как правило, не участвуют. Но это элемент риторики, мне Дмитрий подсказал, хотя я, в общем-то, это и забыл, и не имел намерения говорить. Друзья, правильно брат сказал. Ну, в общем-то, вы все понимаете, лекционный стиль чем отличается от какого-то другого? Ну, монотонность, то есть такая синхронность передачи мыслей, монотонность. То есть ораторское искусство здесь, оно слабо применяется. Чувства проповедника не участвуют. Это лекционный стиль передачи мыслей. Друзья, есть такой стиль, называется провозглашение. Или по-другому это торжественный стиль передачи мыслей. Провозглашение. Ну, вам понятно, да, как это примерно происходит? Дорогие братья и сестры! Вот элемент стиля провозглашения. Я всех вас сердечно поздравляю с наступившим праздником. Пускай вас Господь пославит. И так дальше. Вот это стиль провозглашения. То есть это торжественная речь. В каком случае, друзья, это приемлемо? И в каком случае мы, не желая этого, соскальзываем на этот стиль? Если очень большая аудитория, это во-первых. Если проповедник переживает, это во-вторых. В-третьих, если действительно он должен сказать короткое поздравительное слово. В этом случае совершенно уместно, чтобы этот стиль был присущ проповедованию. Друзья, я знаю проповедников, которые в другом стиле проповедовать не умеют. И я этим братьям говорил, очень хорошо построена проповедь, хорошие мысли и все. Вот так с ним общаюсь, брат как брат, но выходит за кафедру, сразу впечатление, что это вот, ну, генерал. Так вот, вроде только что он еще руку вот так вот не держит и все. И я ему говорю, слышишь, у тебя вот стиль проповеди, он неподходящий. Ну, как просто ораторский, вот урок по ораторскому искусству, похоже, и все прочее. И вот я особенно два брата, хорошие братья, неплохие проповедники, но стиль бы изменить на другой, и совсем было бы по-другому. А так, когда слушатели такую речь слушают, они так слушают настороженно, вот как бы так, знаете, вот. И если такой проповедник вдруг задаст вопрос, никто ему отвечать не будет, это точно. Никто, потому что стиль проповеди не располагает на диалог, не располагает. И если бы вдруг он задал вопрос, то никто ему не ответит. Будет молчание, это точно. Потому что обычно слушатель настраивается к проповеднику, подстраивается в соответствии со стилем, которым он говорит. Разговорный стиль. Разговорный стиль. К этому стилю, друзья, я знаете, что хочу сказать? Вот здесь участвует где-то характер проповедника, его подход к этому служению. Ну, какие стороны участвуют? Во-первых, искренность. Во-первых, искренность. То есть он говорит так, как в буднях. Вот как мы с ним поговорили, вот, например, за столом, просто, скромно, так доступно. Я не стыжусь и не робею его. Могу задать вопрос, он мне легко отвечает. И вот этот естественный образ передачи мыслей, когда проповедник остается таким, какой он есть, это разговорный стиль. Кстати, скажу, друзья, это один из наиболее приемлемых стилей следования. Слушатели такой стиль любят. Этот стиль очень располагает к проповеднику. То есть при этом стиле просматривается его искренность, честность, его простота, его серьезное отношение к делу. Между слушателем и проповедником легко устанавливается контакт. При таком стиле можно не исключить, что вдруг поднимается рука. Ты что хотел? Я, брат, хочу тебе задать вопрос. То есть устанавливается легкий контакт, близкий контакт между проповедником и слушателем. Это разговорный стиль. Есть такой стиль, он так и называется в учебниках, проповеднический стиль. Кажется, этот стиль тот, который нам нужен. Но это только кажется, друзья. Потому что проповеднический стиль, этот стиль обычно не располагает слушателя к проповеднику, потому что при этом стиле, друзья, но я формулировку не записал, потому что я просто не нашел. Друзья, а я просто пояснение к этому стилю скажу. В этом случае проповедник, когда выходит за кафедру, его речь нет, она не торжественная, но он меняется. Меняется интонация его голоса, тембр. То есть может просматриваться, например, плаксивость. или святость. Ну, как это ни странно, в общем-то, святость и с элементами чуть-чуть напыщенности. Этот стиль побуждает проповедника использовать больше библейские фразы, чем простые. Или помните, однажды вот в риторике я говорил такую фразу, применял ханаанский язык. То есть он отмечается и словами, и предложениями, больше библейскими. Чисто церковный язык применяется при этом стиле проповедования. Наверное, это точно. То есть применяется церковный язык, меняется интонация, просматривается плаксивость и святость в кавычках. При таком стиле, братья, ну я образно скажу, слушатели видят проповедника Николая Степановича, но они не видят брата Колю. Понятно, да? То есть они видят проповедника, но они не видят человека, который в буднях. Возможно, он в буднях нормальный, но за кафедрой к нему ему нельзя задать вопрос, подступиться. После проповеди вряд ли к нему кто-нибудь подойдет с тем, чтобы задать какой-нибудь вопрос. Ну, Мастерс есть такой, Питер Мастерс, это он пресвитер церкви, в которой Спержен был пресвитером. Директор института, он так и называется, институт Спержена или школа Спержена. Так он так говорит, что при проповедническом стиле просматривается часто со стороны проповедника напыщенность. То есть он чувствует себя проповедником или пастором. То есть, ну, как бы сказать, должность, погоны. Это проповеднический стиль. Друзья, бывает стиль вольный или свободный. Можно было бы его назвать вульгарный стиль, но это будет слишком завышенная оценка. Ну, вольный или свободный стиль проповедования. Да, это оттуда. Значит, друзья, в чем это выражается? В чем это выражается? Это свободная манера поведения, то есть повышенная подвижность. Вот. Кстати, я потом записал себе, что стиль проповедования часто сопряжен с стилем поведения за кафедрой. Я просто немножко забегаю наперед. Чрезмерная подвижность, вольность в жестах, вольность в интонации и даже в словооборотах. Ну, например, такой человек жестикулирует, так, так, вот раз, у него всякие ужимки и прыжки, как это Крылов писал, да? Вот. Но, братья, что интересно, что такой стиль вот в наших кругах, он ярко не просматривается. На Западе он просматривается более ярко. Там разрешается ходить, походить какую-нибудь вот комическую вот, физиономию сделать или что-нибудь еще. Я слушал одного проповедника, он проповедовал за пророка Даниила, так он двигался и все прочее. В какой-то момент он надел шлем себе на голову, показал, каким был этот самый Навуходоносор или Дарий, я уже не помню. Шлем одел, показал, так глаза страшные сделал. Я сидел, прогинался, думаю, сейчас меч возьмет или еще что-нибудь рубанет над головами. Значит, друзья, у нас такого нету. В чем у нас может проявляться? И что интересно, чаще я такой стиль наблюдал у молодых проповедников. Ну, например, брат первый или второй раз вышел за кафедру. Ну, вот Андрей проповедовал так скромненько, стеснительно, да. А то вышел, и, ну, какие-то, то ли подражание кому-то. Он так расходился, а его потом оставил, говорит, слушай, тебе не подобает так. Ты что, дорогой, ни по возрасту, ни по опыту. Ты себя слишком вольно ведешь за кафедрой. Ну, как один брат, кстати, тоже молодой, расходился, проповедовал за блудного сына, и он сказал так, блудный сын пошел, братья и сестры, в дальнюю сторону и расфинькал там свое имение. Вот. Да, это... Но он так вошел вот в этот в азарт. Вот. Но, безусловно, друзья, это вещи недопустимые. Потому что проповедник, кроме всего прочего, он должен сохранять такой элемент важный, как скромность. Вот этот последний стиль, кстати, и предпоследний стиль, друзья, обычно этот стиль, он вытесняет скромность, вытесняет. Это очень плохо, очень плохо. Элементы, значит, вы записали все, да, братья? Вот там, где проповеднический стиль, для ясности в скобочках запишите «духовный», в кавычках поставьте. Это самое точное, так я себе зафиксировал. В скобочках поставьте против него «духовный», в кавычках. Запишите элементы хорошего стиля. Элементы эффективного стиля. Можно и хорошего, это нормально, и хорошего. Как вам больше нравится? Элементы хорошего стиля. Ясность информации и передачи информации. Ну, в учебниках пишут ясный стиль, в смысле, понятно, вернее, сама структура проповеди ясная, понятные слова, хорошо составлена структура и хорошее изложение, ясное изложение. Ясность информации и передачи. Ясность информации и передачи. То есть, что такое информация? Это содержание проповеди. Но должно быть ясно не только содержание проповеди, но и форма передачи должна быть ясной. Записали? Приведу пример, друзья. Бывает проповедник думает одно, но передача его мыслей, она иная. Ему кажется, что слушатели думают об этом же, но он не сумел достичь, чтобы слушатели думали об этом же. Как нам брат вот позавчера сказал, когда у Иосифа с Диной получилось вот это, вроде того, что там, и непосвященный человек подумает, что-то там у них такое получилось непонятное у Иосифа с Диной. Да, это неясная передача мысли. В конспекте все хорошо, продумано все хорошо, и в мыслях у меня все хорошо, но я неясно передал за Дину. И что за Дина? Библейская Дина или это Дина из нашей церкви? Слушатели однозначно не поняли бы, даже некоторые верующие. Я приведу вам один пример. Один брат проповедует так. Когда я жил на севере, однажды мы с моим шефом выехали на убийство. Вот так. А представьте, больше 300 человек. Мы с моим шефом, да, не выехали. Когда я жил на севере, однажды мы с моим шефом поехали на убийство. Я говорю, Александр, что за шеф, что за убийство? Расскажи народу. Ну, согласитесь, это немножко и нарушение богослужения. Я тут сижу, говорю, Александр, расскажи, что за шеф, что за убийство? Он, ага. Ну, я был помощник прокурора, я с прокурором поехали на убийство там произошло. И мы поехали туда, вот на это убийство. Да. Понимаете? Но если не объяснить, да, мы с моим шефом поехали на убийство. Люди могут уже... Но если бы я не остановил, потому что больше некому было. Если бы не остановил, то прихожанин бы подумал, на этот человек много сидел, кого-то убивал, потом покаялся и рассказывает что-то такое вот. Вот. Тем более, там он такие страсти потом рассказал. Но это к области примеров можно было. Но мы примеры уже закончили, не буду пересказывать. Но суть вопроса, друзья, что ему все понятно, что за шеф, что за убийство, как они поехали, там они расследовали и все такое. Но для слушателей это непонятно. Второй. Это простота изложения. Простота изложения. Немножко я об этом говорил раньше, но отвечая на ваши вопросы. Друзья, простота изложения – это говорить надо просто. Это не только вот подготовительный материал, подготовленный материал, просто составлен. Друзья, надо просто говорить. Ну, например, слово «комфортабельный» надо сказать «удобный». Или, ну, как я говорил, что вот, да, чувствовал себя дискомфортно, чувствовал себя неудобно. Чувствовал неудобно. Вот. То есть рекомендуется замысловатые слова или фразы избегать. Кстати, скажу, друзья, даже образованные люди, они больше склонны к простому языку. Еще одну мысль я скажу. Это элемент риторики, друзья. Бывает, знаете как? Вот что проповедник... Он старается как-то изменять диалект, на котором говорят люди в его местности. Ну, например, ему нравится говор московский, и он пытается под этот говор. Ну, там, вот на Кубани буква, в Москве буква «Г», а здесь «Г». Вот. Многие проповедники стараются говорить так, но оно нормально, если они вошли в эту колею. А если они не вошли, у него то так получается и прочее. Я, например, ну старался так, г, а потом смотрю, когда Горбачев, а Горбачев, смотрю, он просто президент страны, да, а он говорит так, как у него на родине, в Ставрополье говорили. И в общем, я слушал как-то по радио, выступление, ну это каждую неделю бывает, как правильно говорить передача. И вот там они поясняют, что правильно говорить на том диалекте, на котором говорят в той местности, в которой вы живете. Это будет ваш родной стиль, это ваш родной язык, это ошибка не будет. Вот таким образом. Ну что, друзья, еще можно сказать. Интерес. Это тоже стиль. Относится к стилю. Интерес. Хотя эта часть, чуть-чуть это как элемент повторения получится, но в плане конспекта все равно правильно его записать. Одну и ту же историю можно рассказать интересно и неинтересно. Но интересно это не значит, что элементы приукрашивания, потому что приукрашивание это тоже неправда, это граничит с неправдой. Но тем не менее, без приукраски, но можно рассказать интересно, можно рассказать неинтересно. Но я бы сказал, друзья, что здесь уже дар. Здесь уже дар. Хотя наши дарования, они формируются обычно в процессе нашей жизни. Интереснее расскажет тот, кто много читал. Тот, кому больше приходится говорить. Потому что способность говорить, друзья, она происходит в процессе и тренировки тоже. Кому приходится больше говорить, у него вырабатываются навыки. Один брат рассказывал, говорит, был я с Пушковым. И произошел один случай. А потом я этот случай услышал, как Пушков рассказал. Говорит, мне интересно слышать, что я, говорит, слышал, аж рот открыл. Историю, которая, ну, почти про меня была. Вот таким образом. То есть способность интересно рассказать. Друзья, интерес в рассказе, он может достигаться и посредством выразительности. Ну, что такое выразительность, я не буду об этом, потому что я уже об этом говорил. Персональная направленность. Персональная направленность. Это все здесь же. Друзья, это все здесь же. Что такое персональная направленность? Это говорить лично к слушателю. Говорить лично к слушателю. Но я вам приведу пример. Проповедник может сказать, все верующие должны искоренить в своей жизни все, что не нравится Иисусу Христу. Он может сказать, я и ты, мы должны искоренить все, что не нравится в нашей жизни Иисусу Христу. Я и ты. Мы должны проверить нашу жизнь. И все, что не нравится в нашей жизни, искоренить. Вот, а можно сказать, все верующие должны. Это общая направленность. А если мы обращаемся, применяя личное местоимение, например, ты или мы, это уже усиливает и улучшает стиль проповедования. Можно. Друзья, если так, ну, во-первых, не скажут, потому что, в общем-то, люди культурные сидят. А тот, кто так скажет во время проповеди, ты сильно грамотный, что ты тут расшумелся, да? Этот человек, скорее всего, негодный. Вот, негодный. Вот, ну, при правильном подходе, друзья, я же говорил о том, что проповедник должен установить со слушателями контакт. И если стиль изложения правильный, то негодный человек к нему тоже расположится. Вот посмотрите, как написано, рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым. Вот приветливость к слушателям и хороший стиль изложения, он располагает даже плохих людей к проповеднику. И поэтому постесняется огорчать этот слушатель, ну, невоспитанный проповедник, он постесняется. Друзья, знаете, в чем опасно только в этом случае? Вот персональная направленность, она опасна вот в каком случае. Пришел грешник, и если я говорю, ты должен сделать вот, и я смотрю на него, это ему может не понравиться, он будет иметь в виду, что я имею в виду не их, а только его. Он может встать и уйти, он может огорчиться. Может огорчиться. Я советы, друзья, в этом случае даю. Если, например, пришел грешник, и я призываю к покаянию. И применяю местоимение, что ты должен. Не я и ты, потому что я-то уже покаялся. Если я должен, зачем я за кафедрой? В этом случае тебе надо покаяться. Неужели ты не устал блуждать по жизни без Иисуса Христа? И если я смотрю на него, он будет чувствовать себя неуютно. Друзья, здесь совет, лучше посмотреть и тут, и на него тоже. Это немножко смягчит акцентирование внимания на нем. Вот это очень важный аспект. Вопросы есть? Развитие стиля, напишите. И я тоже, последовательно, мы 4 аспекта запишем. Вот, и я каждый объясню. Развитие стиля. Ну, по-другому я поясню. Это как достигать хороший стиль изложения. Развитие стиля. Я некоторые практические советы, друзья. Первый практический совет – это как можно больше читать вслух. Наш минус, друзья, что мы читаем про себя, не читаем вслух. Как можно больше читать вслух. Особенно для тех, кто плохо читает. Это не пишите эту фразу. Это я уже так от себя. Особенно для тех, кто плохо читает. Друзья, в нашем собрании, ну, человек 10 мы отметили, которые, ну, почти не умеют читать. Почти не умеют. Ну, как все равно в первом классе или во втором. Кстати, для иммигрантов я советую больше читать на русском языке, потому что с грамотностью хромает. С грамотностью, вот как Иван проповедовал, вот собака ногу сломала, говорит, Ну, хозяева рассуждают, что с ней делать, ногу сломала. И рассуждают, наверное, ну, зарезать ее надо, зарезать. Не зарезать, умертвить, собаку не режут. Умертвить. Но, в общем-то, это грубая форма даже для... Надо же, какие... Неужели они были верующие? Умертвить собаку. Слушатель может так, да? То есть, недостаток лексики, недостаток слов... Советую тренироваться, читать на русском языке больше. Много читать, потому что вы теряете русскую речь. Вы этого не замечаете. Это мы замечаем, когда вы сюда приезжаете, что вы теряете. Как одному мальчику говорят, ох ты какой грамотный, ты по-русски разговариваешь. Он, да, я уже читаю и писаю. Да, это, в общем-то, да, это непридуманное, что я читаю и писаю. Вот. Значит, дальше, друзья, читать вслух. Но это для всех нас, потому что недостает правильного у нас способности правильно, хорошо излагать мысли. Кто в детстве много читал, тот легче говорит. Второе. Следить за своей речью. Каким образом это лучше делать? Быть внимательным, когда мы говорим, то есть в момент, когда мы говорим, это первое. Но это вы можете не писать, это вы запомните. Быть внимательным в момент, когда мы говорим, это первое. Второе, не спешить говорить. Не спешить. То есть, если у нас выработалась наклонность быстро говорить, надо пытаться сдерживать, потому что быструю речь слушатели не понимают. И бывает, человек не успевает думать за своей скороговоркой. Это плохо. И прослушивать свою речь по магнитофону. Если есть запись нашей речи, очень важно прослушивать ее, потому что если мы слушаем себя со стороны, мы замечаем намного больше, чем в момент, когда мы говорим. Прислушиваться к критическим замечаниям и советам других. Прислушиваться к критическим замечаниям и советам других. Объясню, друзья. Еще это писать не надо. Но если мы советуем или делаем критические замечания, то мы должны быть осторожными. Я вам поясню. Мы должны быть осторожными. Если даем совет, то мы должны быть убеждены, что этот совет правильный. Однажды во время проповеди ко мне подходит одна сестра и говорит, ну так у нас простое отношение, она говорит, я хочу тебе сделать одно замечание. Ты только не обижайся, так она вот. Да нет, какой разговор, скажи. Она говорит, не намерение, а намерение. Я все понял, спасибо. И вы знаете, я легко перестроился, стал применять ударение намерения. А потом по радио слушаю, там доктор выступает и говорит, что многие говорят намерение, неправильно, правильно намерение. А я уже перестроился. А вернуться назад мне уже труднее. Знаете почему? Потому что я постарел. А вернуться назад уже труднее. Друзья, если мы делаем критическое замечание, мы должны быть убеждены, что оно правильно. А если не убеждены, не спеши. особенно с ударениями. Ефесянам или Ефесянам, вечеря или вечеря и так дальше. Не спеши. Если не знаешь, лучше это. А если у тебя образование 7 классов или 8, то может вообще воздержаться в плане замечаний на грамматическую сторону. Лучше воздержаться в этом случае. Друзья, но тем не менее, мы, когда нам делают замечания, безусловно, мы должны быть открыты для критических замечаний. Вы знаете, неплохо иногда бывает. Подходит брат и говорит после проповеди: вот какие бы вы мне сделали замечания, вот наш Володя Барбой часто, я вижу искренность. Вижу искренность. Я ему обычно делаю замечания, не боясь, что он обидится. Но я ему хочу помочь. Вот. С Сергеем Бочкалой мы ездили вот, в недельную поездку. И вот едем в машине, и по проповедям немножко замечания друг другу сделали. Я замечаю, что это полезно. И ему, и мне это полезно. Он что-то мне сказал, я ему что-то сказал. Это неплохо. Друзья, я только дам вам один совет. Если вы чувствуете, что ваша проповедь удачная получилась, не подходите к человеку с просьбой «сделай мне замечание», потому что это будет выглядеть, напрашивается на комплимент. По-другому не поймут. Ну, я сам доволен проводом, мне кажется, получилось превосходно. И мы вместе идем с Юрой домой, скажу: «Ты, может, ты замечания какие мне скажешь?» Однозначно он поймет, что я напрашиваюсь на комплимент. Вот. Ну, разве что, если только у нас близкие очень там отношения, ну, он увидит, что у меня не такое, да. Еще, друзья, изучать речь других людей. Изучать речь других людей. Записывать не надо, друзья, я только вам так скажу. Ну, имеется в виду хороших проповедников. Если кто только начал и хромает вот на оба колена, как в Библии есть такая фраза, да, то, может, и не совсем обязательно изучать, чтобы обогатиться опытом, да. Но, тем не менее, если я вижу какого-либо брата как хорошего проповедника, это полезно, чтобы наблюдать, как он проповедует, следить, какие приемы. Если мы что-то хорошее почерпнем, без того, чтобы, ну, очень точно подражать, то все равно это будет неплохо. Безусловно, это будет хорошо. Какие есть вопросы? Друзья, вот эту фразу не пишите, потому что я об этом чуть раньше сказал. То есть я иногда так конспект свой не очень строго слежу за конспектом, но умышленно, да, в смысле сознательно. Состояние души проповедника, влияющее на стиль проповеди, это... искренность, энтузиазм, серьезность. Еще раз, братья, наше внутреннее состояние, которое влияет на стиль проповеди, это искренность, это энтузиазм, то есть вдохновение по-другому, серьезность. Если я служение проповеди воспринимаю как серьезное занятие или служение, это будет влиять и на стиль. Ну и, как я раньше говорил, что искренность. А теперь, друзья, я вот что еще. И, значит, я до 2 часов время потрачу. Стиль проповеди, он включает в себя. Это вы можете зафиксировать. Стиль проповеди включает в себя... Я приболел, прошу прощения, братья, чихаю и кашляю. Стиль проповеди включает в себя стиль поведения за кафедрой, стиль одежды и риторические приемы. Я вам поясню. То есть жестикуляция, вот, движение и все, это тоже создает определенный стиль. Поэтому определенно, друзья, я в этом смысле советовал бы, чтобы мы старались вести себя скромнее. Если какой-то уважаемый вами брат допускает там какую-то умеренную жестикуляцию, вот, но подражание это будет выглядеть часто комично, комично, артистично, неестественно. Хотя, братья, жестикуляция, есть такое мнение, но я это не в смысле риторику преподаю, просто элементы. Я риторику этот раз не буду преподавать. Ну, в общем-то, риторические приемы, они включают в себя жестикуляцию. То есть, ну, например, вот Иерихонская стена была очень широкая. Или когда 12 солдатая вернулись вот, из земли хананской, они говорят, что там живут люди великоростые с укреплениями до небес. Я шел по улице и встретил человека вот такого роста. Да? В общем-то, это допустимые вещи, допустимые. Но жестикуляция не должна быть чрезмерной, вот, и она должна быть естественной. Ну, а жестикуляции нет намерения, это просто побудно. Значит, друзья, стиль поведения за кафедрой, потом стиль одежды. Ну, например, костюм с ярким галстуком, расстегнутый пиджак и так вот, да? Это тоже создает стиль проповеди. Тоже производит настраивание слушателей так или иначе, в общем-то. Поэтому мы должны быть к этому, ну, внимательны. Риторические приемы, друзья, это то, о чем я сказал, это и жестикуляция, это способность. Вообще риторика – это правило изложения речи. Риторика – это правило изложения речи. Здесь и громкость, и тембр, и темп. И, ну, много, очень много, очень много. И интонация, и, ну, слова специальные и прочее. Это риторические приемы. Все это производит стиль проповедования. Все, я прервусь, отвечу на вопрос. Больше не буду говорить. Вы можете только вопросы задавать. В смысле, излагать материал не буду. Николай Степанович, если я простой проповедник, в конце проповеди приглашаю к покаянию, и выходит человек, хочет покаяться, что нужно делать? Нужно ли, чтобы служитель обязательно молился после покаяния грешника? Или мне нужно помолиться? Как в таких случаях себя вести? Друзья, я хотел завтра изложить тему, это евангелизационная проповедь. Завтра тема такая будет. В смысле, на улице, или в доме молитвы, или на площади, или в палатке. Ну, если так все будет, если планы не поменяются. Значит, друзья, тем не менее, отвечая на вопрос, хочу сказать вот что. Советую вам, если вы проповедуете не последним, к покаянию не призывать. Если вы проповедуете третьим, например, после вас будет говорить еще один брат, то вы, и у вас проповедь призывного характера, вы можете сказать, ты должен покаяться. Если у тебя переживание в сердце есть, если у тебя сердце стучит чаще, чем обычно, если ты не хочешь жить, как жил до сих пор, тебе надо покаяться. Ты можешь сделать это в конце собрания. Еще будет одна проповедь, и будет звучать призыв к покаянию. Можешь выйти и покаяться. Друзья, но если я чувствую, что плачет человек близко к этому, я могу сказать, ты можешь это сделать в любое время, когда тебя побуждает к этому Святой Дух. Или не говорить Дух Святой, потому что он не понимает, Дух Святой побуждает. Ты можешь сделать это в любое время, даже сейчас, или в конце собрания. То есть дать вот такую возможность. Почему я так говорю, друзья? Потому что бывает такое нескромно. Брат недавно начал проповедовать, вторым проповедует и говорит: выходите, кто хочет каяться, выходите. Вот, вот и место для вас есть. И все такое. А после него еще два служителя, два пресвитера проповедовать будут. Поэтому где-то субординацию соблюдать, это тоже правильно. И все-таки, отвечая на вопрос, если выходит грешник и становится, надо так уверенно, склоняйте колено, молитесь. И взял микрофон и подошел к нему. Как поступить? Я помолюсь, если я проповедник, или пресвитер помолится? Друзья, в общем-то, можно легко, бегло бросить взгляд в сторону пресвитера. И взглядом мы поймем, что если пресвитер так стоит и все, а я там, я смотрю, он стоит, не собирается молиться, я помолился и все, и нормально. Но вот я как пресвитер в этом случае обычно смотрю, и я обычно так говорю: молись, проповедник, молись. И он уже более уверенно молится, я говорю: молись. В смысле, я не считаю, что обязательно я должен помолиться. Пусть помолится и проповедник, ничего в этом страшного нет. Но бывает такое, что могу помолиться я. Ничего здесь тоже такого. То есть, в общем-то, надо почувствовать, как лучше поступить в тот или другой случай. Не всегда можно поступить одинаково. Друзья, в некоторых церквях делают так. Грешник встал на колени, проповедник, если служитель, выходит и становится на колени рядом. Ну, в этом что-то есть. Но сказать, чтобы я очень одобрял, нет. Потому что я расцениваю, что здесь может быть элемент, ну вот как элемент в проповедническом стиле. То есть, ну больше рассчитанный на внешний эффект. Вот я такой смиренный, стал рядом. Я ничего тут такого не нахожу. Я встал и подержал микрофон. Я, для меня легче ориентироваться. Я вижу аудиторию. Я вижу, что еще кто-то идет. А я встал на колени, и все, я уже не вижу. Там еще два человека плачут, а я этого не вижу. Я на коленях стою, помолился, и все. Поэтому в этом случае я ему дал, а сам раз бегло посмотрел, еще плачут. И я говорю: кто еще? Проходите еще. Смотрю, еще два вышли. А если я встал на колени рядом, уже я потерял возможность призвать еще к покаянию. Поэтому, но тем не менее, я далек от того, чтобы менять традиции в ваших церквях и вносить что-то новое. Как оно у вас привыкли, так и делайте. Это было бы неправильно, что вернулись с библейских курсов и начинаем ломать устои церкви. Это было бы и нескромно, и плохо. Пожалуйста, какой еще вопрос есть? Нету больше, да? Да. О внешности проповедника? Ну, возможно, поговорим. Возможно. Ну, сейчас я... Ну, давайте я сейчас. 5 минут у нас есть. Давайте я сейчас скажу, чтобы уже мы знали, что об этом поговорили. Братья, общепринятый, распространенный взгляд, что проповедник должен быть в церкви одет прилично. Приличная одежда – это значит костюм лучше темного цвета, обувь, соответствующая цвету костюма. Вот, светлая сорочка, лучше светлая. Ну, вот у меня сейчас темная, да. Это не лучший вариант в воскресенье быть в темной, да. Ну, на курсах то может и ничего. Лучше светлая сорочка, пуговица застегнута. Галстук – это явление нормальное. Галстук, в общем-то, тоже придает строгость. Хуже, если, например, ну, скажем, то есть галстук заставляет быть застегнут. Еще в чем суть, галстук вот облегчает, и надо, знаете что, вот у меня большинство рубашек верхняя пуговичка не сходится. Ну, я обычно покупаю, чтобы она сходилась, но после 2-3 стирок она уже не сходится. Широкий воротник не люблю, галстуком это можно исправить. Хотя я-то сейчас довольно редко одеваю галстук, но в общем, раньше вообще не носил, сейчас ношу иногда. Вот. Считаю, что это вариант приемлемый для проповедника. Если в церкви он неприемлемый, носить не нужно. Потому что люди будут смотреть на ваш галстук и переживать. Ум, все, братство отступило, и все уже. Вот. А знаете еще, вот есть такие зерновцы, так у них вообще взгляд такой. Галстук – это стрелка вниз, это сатана за шею привязал и тянет в ад человека. И они очень в этом уверены. Вот. Но, тем не менее, галстук считается нормальным атрибутом. Ярко-разноцветные галстуки лучше не одевать. Так же, как и ярко-разноцветные рубашки. Вот. Или какой-то нестандартного цвета костюм. Ну, например, светло-голубой. Это неприемлемо. А темный – это значит черный, темно-синий, темно-серый. Разрешается ли светлый? Традиционно в церквях, вот, баптистских церквях России, раньше, особенно летом, любили носить светлые пиджаки, ну, светло-кофейного цвета так. Но сейчас эта традиция, она больше устаревшая, а темный костюм лучше. Значит, друзья, если летом, то я не одобряю обязательно в пиджаке, и видно, что пиджак пропитался потом даже, потому что жарко, кондиционера у нас нет, и стоит он весь мокрый, но зато в пиджаке. Ну, это считается как бы свято. Вот. И здесь у него под мышками все мокрое и так дальше. Мы так, друзья, у нас, мне нравится в Краснодарском крае, в общем-то, летом рубашка с длинным рукавом. Если без пиджака, воротник разрешается расстегнутым. Это принято не только вообще на Кавказе, так у нас вошло традиционно. Это не считается нарушением формы одежды. Друзья, одежда спортивная и полуспортивная для церкви неприемлемая. Что она включает? Она включает джинсовые, одежды из джинсовых тканей или, скажем, костюмы спортивные, кроссовки и прочее. Это неподходящее, неподходящее. Ну, запрещено или нет, мы не ставим просто, что запрещено, потому что дитё, смотришь, мальчик маленький в кроссовочках, ну и пускай, или там у него джинсовые брючки. Но для проповедников, и даже не проповедник, но взрослые люди, одеваться в церковь надо прилично. Вот такая сторона еще. Футболки с надписями и без надписей. Эта одежда не для церкви. Не для церкви. Прическа. Хорошо, если коротко постриженная, но не наголо. Ну, как сказать. Ну, если наголо считать даже сантиметровый длинный волос, вот везде одинаково, это неподходящее для проповедника. Ну, почему? Даже потому, что в недавнем прошлом, буквально год, два, три назад, это считалось модное, считалось, что элемент криминальности в такой прическе. Для нас это неподходящее. Ориентироваться на моду в вопросе прически, скажем, в вопросе одежды, друзья, я скажу, вот поступила однажды записка, я был на одном общении молодежном, приходит записка, можно ли христианину одевать модную одежду? Ну, человек встает, отвечает, говорит, нельзя, нельзя. Ну, я немножко подправил. Ну, почему нельзя? В общем-то, если модная одежда, она довольно приличная. А почему нельзя? Немодная одежда, немодная, она может быть неприличная. Ну, например, в недавнем прошлом туфли вот с таким носком были. Так же, да, помните? Ну, их называли лыжи, по-разному. Или как у клоуна, или у Старика Хоттабыча, или еще как-то. Вот. Да, они сейчас не модные. А сейчас модные туфли, они приличные. Сейчас прилично обувь стала. Но почему я должен? Лишь бы не модная, а она неприличная. Друзья, стремиться идти в ногу с модой – это неправильно. Но критерии нашей одежды, ведущие, они должны быть – это приличная. Здесь же целомудренная и немногоценная. Библейская позиция немногоценная. Вот таким вот образом. Ну и все. Это то, что... Значит, по поводу прически, друзья, вот у нас некоторые братья лохматенькие. Вот. Вот там он, Сварниковки, Кириченко. Постричься тебе надо было еще несколько дней назад. Я просто не успел тебе сказать. И еще некоторые братья. В общем-то, надо регулярно стричься и следить, и чтобы шея не зарастала, и прочее. Если носите усы, или что-либо еще. Значит, надо следить, чтобы вовремя постригать. Вот таким образом. Пожалуйста. Детским работникам на детском как они должны быть? Детский работник? Да. Ну, так, как все. Как это и собрание, на детском, скажу, друзья, скажу. Что это? Значит, на детском общении... На детском общении, так как и в церкви. Только что я, может быть, не был бы, ну, предельно строгим. Если, например, в условиях там лагеря или еще как-то, короткий рукав на детском занятии, не на богослужении, на детском занятии, я бы не притеснял. Так как вот Вестник истины, я смотрю на обложке, кто-то благовествует старушке, да, и он с коротким рукавом. То есть я в этом случае не притеснял бы. А церковь с коротким рукавом неподходящая, так. Братья. Даже в хоре бывает сидят братья с коротким рукавом. Это не под... Ну, мы не выгоняем, в общем-то, но обычно напоминаем, так скажем. Еще вопросы? Сколько времени вообще можно уходить на подготовку? Например, я слышу, многие проповедники такие, ну, хорошие, что у них уходит много на проповедь, может, которая длительностью полчаса. Друзья, у всех по-разному. Это зависит и от способности, и от дарования, и от благодати Божией. У всех уходит по-разному. Только скажу вот что. Ну, считается, кто-то думает, что чем длиннее проповедь, тем длиннее подготовка. Это совсем не так. Потому что длинная проповедь часто бывает длинной от недостатка подготовки. Даже один из известных авторов, это Робинсон, он писал так, что сказать хорошую короткую проповедь, на это надо потратить намного больше времени, чем длинную. Вот так он сказал. Ну, в среднем, друзья, что скажу? Что правильно советуют начинать, ну, в условиях России, начинать готовиться в понедельник, если вы проповедовали вчера. В понедельник. В течение недели вам могут приходить все более новые мысли, и проповедь продолжает формироваться до субботы, если вы будете проповедовать в воскресенье. Вот таким вот образом. Но западные проповедники, там у них иначе, друзья. Там бывает так, что проповедник может проповедовать один раз в полгода. Ну, я, например, у нас на библейских курсах был такой, он закончил академию духовную, он говорит, ну, я готовлюсь за полгода заранее. Мне сообщили, что 19 января ты будешь проповедовать, а сейчас еще был июнь месяц. Я уже начал готовиться к проповеди 19 января. Ну, таким, в практике, друзья, вот у меня обычно уходит, иногда быстро получается, ну, например, час, бывает 2 часа, а бывает и за 2 не подготовил, сидел, и молился, и читал, и ничего не пришло. Лег спать, Господи, прости, помилуй, за небрежность и за лень. Проснусь утром. Утром пораньше встал. Обычно в этом случае я встаю пораньше. Ну да, в 6 часов. Бывает в 5 часов. Чтобы подготовить воскресную проповедь. Вот так оно бывает. Хотя это плохо, но как факт сообщаю точную информацию. Помолимся.